Глава 23. Свадебная церемония началась с торжественного обмена дарами. Под благожелательным взглядом стоящего за алтарем лорда Квайдеона, Ванесса надела Криолу на палец перстень, массивный серебряный перстень с огромным бриллиантом-солитером. Криол в ответ застегнул на шее Ванессы ожерелье. Драгоценное ожерелье из гигантских жемчужин, которое молодая должна носить, не снимая с этого дня и до конца первого года замужества. После этого жених и невеста заплатили свадебный налог. Раздувающийся от осознания собственной важности чиновник почтительно принял у них 3 купюры по 100 шелахов, выдав в обмен квитанцию. Обязанности перед государством выполнены, положенная сумма уплачена. Если бы кто-то из молодых вступал сегодня в повторный брак, налог был бы увеличен до 400 шелахов, если оба – до 500, если же кто-то вступал бы в брак уже в третий раз – до 600. Но Креол ранее не был женат, а Ванесса не была замужем, поэтому с них взяли минимальную сумму – 300, честь по чести. «Да благословит Пречистая Дева всех собравшихся здесь сегодня!» – начал церемонию лорд Квайдеон. Серокожая девушка, стоящая в задних рядах, при этих словах чуть заметно улыбнулась. Инанна присутствовала на свадьбе инкогнито. За исключением Криола с Ванессой, никто и не подозревал, что она собой представляет. Разумеется, верная себе прекрасная богиня приняла облик настоящей королевы красоты. Кожа стального оттенка, пухлые алые губы, крошечный носик, белоснежные волосы, 5-го размера грудь. Многие колдуны уже бросали на нее восхищенные взгляды, а Тоскурита Кипяток недоброжелательно щурилась. «Прошу свидетелей принести присягу», повел руками лорд Квайдеон. «Свидетель жениха, можете ли вы присягнуть на Астаро в том, что венчающийся креол искренен и честен в своем желании взять в жены эту женщину, беречь ее, хранить и любить, покуда не придет им время отправляться в последний путь?» «Присягаю в том», — положил руку на книгу Шамшуддин. «Свидетельница невесты, можете ли вы присягнуть на Астаро в том, что венчающаяся Ванесса искренна и честна в своем желании взять мужья этого мужчину, беречь его, хранить и любить, покуда не придет им время отправляться в последний путь?» «Присягаю в том», — положила руку на книгу Гвиниола. Вообще, сначала Ванесса собиралась взять в свидетельницы Эдит, все-таки единственная сестра. Однако лорд Квайдеон сказал, что в иштарианской свадьбе родственники присягать не могут. И вон обратилась к ее величеству Гвиниоле I. Что ни говори, а круто, когда твоя подружка – настоящая принцесса, хотя теперь уже королева. Родственники со стороны невесты взирали на церемонию спокойно, лишь время от времени как-то странно озираясь, будто не понимая, где находится. Кузина Глэдис, постоянно отвлекавшаяся на содержимое своей сумочки, один раз таки бросила взгляд в сторону алтаря и недоуменно пихнула в бок соседа. «Дядя Бен, а почему священник одет в доспехи?» «Я и сам хотел бы это знать», — с легкой обидой ответил дядя Бен. Отец Бенджамин, приходящийся Агнес Ли старшим братом, предлагал Ванессе свои услуги в качестве священника. Та вежливо отказалась, сославшись на то, что она где не католичка, а жених вообще не христианин. Дядя Бен проявил понимание, но теперь, видя за алтарем рыцаря в странных латах, начал подозревать, что над ним издеваются. Он вообще чувствовал какой-то туман в голове и все пытался сообразить, что же кажется ему таким неправильным во всех этих людях вокруг. Постоянно возникало ощущение выборочной глухоты и даже слепоты. Целые куски событий куда-то выпадали, словно видишь очень яркий сон, который никак не заканчивается. «Мистика какая-то», — пробормотал отец Бенджамин, в очередной раз осеняя себя крестным знамением. Лорд Квайдеон взял Криола и Ванессу за руки, свел их ладони вместе и торжественно провозгласил: «Властью, возложенной на меня Пречистой Девой, я объявляю этих двоих мужем и женой!» Уста слились в поцелуе, а церемониальный зал взорвался криками и аплодисментами. Король Обелезный беззвучно соприкасал ладони, Индрак от души топал ножищами, Логмир Залихватский свистел 4 пальца. Ванесса весело швырнула в воздух букет, из толпы выметнулась стальная ладонь на длиннющем тросе и перехватила его высоко над головами гостей. Скрипуче захохотал Рорк-машинист, разглядывая добычу. «Где фотоаппарат, Мао? Где же наш фотоаппарат? Ну куда же он делся? Я могла бы поклясться, что он был здесь в моей сумочке!» В ужасе кудахтала Агнес Ли. «Такой момент! Такой исторический момент! Я даже не могу сфотографировать мою девочку! Как же не повезло!» «Неужели я все-таки это сделал?» — с какой-то мрачной обреченностью произнес Криол. «Мы вместе это сделали», — поправила Ванесса. «И только посмей сказать, что ты недоволен». «Чем я могу быть недоволен? Теперь поздно. Ты заполучила меня, ученица». «А ты что, по-прежнему собираешься меня так называть? Я же теперь стала... кстати, а как называется жена архимага? Жена короля-королева, герцога-герцогиня, графа-графиня, архимага?» «Никак. Маг — это профессия, а не титул. Профессиям обучаются, а не получают по наследству». «Тогда буду просто первой леди. Неплохо звучит, кстати». Через несколько минут из дверей церемониального зала вышла невеста в порванном платье и заляпанный кровью жених. Несмотря на некоторую потрепанность, выглядели они придовольными. Особенно лучилась невеста. Жених сурово хмурился, однако где-то в глубине серых глаз тоже мерцала веселая искорка. В парадном коридоре уже выстроился почетный караул. Кровавые егеря с одной стороны и гренадеры мертвой головы с другой одновременно поднесли к губам трубы и заиграли бравурный марш. Чуть дальше шеренгой стояли официальные лица, торопливо проговаривающие поздравления. Важные чиновники, офицеры, представители разных организаций, послы иноземных держав. Ванесса приветливо им улыбалась, пожимала руки, благодарила, что они нашли время прийти на ее свадьбу. Криол равнодушно кивал, желая побыстрее покончить с дурацким официозом. Саран Миккем Гранджи, уполномоченный посол Черехвера, тоже стоял в общем ряду, надутый, как старая жаба, но стоял. Он даже пробубнил какое-то поздравление, желая Криолу с Ванессой чего-то там. Ванесса не разобрала, чего именно он желает, но послышалось ей что-то непристойное. Длинный коридор окончился у балкона, выходящего на главную городскую площадь. Стоило Криолу с Ванессой показаться на нем, как воздух наполнился приветственным ревом, небывалой мощи. Многотысячная толпа, что из силы, поздравляла владыку Криола и повелительницу Ванессу, желая им долголетия, процветания и большого количества детей. Что интересно, в честь Ванессы здравицы выкрикивали заметно громче и чаще. От Криола это не укрылось, и он ревниво нахмурился. Маг недовольно подумал, что его ученица все-таки получила определенную выгоду, возясь с идиотскими реформами. Ее популярность у плебеев достигла необыкновенных размеров. Сам Криол всю жизнь плевал на мнение остальных, но сейчас он слушал, как чествует Ванессу, и ему вдруг тоже захотелось для себя подобного. На площади тем временем начиналось шумное празднество. Мостовую покрыли дощатым настилом, все окружающие здания украсили полотнищами из блестящей парчи, вокруг выстроили военный оркестр. В самом центре поставили 12 жареных валов. Вокруг них гигантские пирамиды прочего мяса, хлебов и сладостей. На самой же середине установили 2 огромных фонтана с белым и красным винами, а вокруг них 30 качелей. «Это вы правильно сделали», — одобрительно сказал Логмер, невесть как оказавшийся между Криолом с Ванессой. «Наши султаны всегда такое устраивают в честь победы. Как победят кого, так народу выкатывают жареных быков, доставят бочки вина. Веселись, мужики!» Но с весельем сначала не заладилось. Дождавшись милостивого кивка Криола, колдун-иллюзионист разукрасил небо пылающими цветами. Сигнал начинать пир. Но народ лишь мялся на месте, не решаясь подступать к выставленным яствам. Для серой земли подобное угощение – неслыханное новшество. Никто не смел начинать первым. В конце концов, стражникам пришлось принуждать людей есть еду и пить вино, садиться на качели, петь песни и веселиться. Кому-то, кажется, даже силком запихали в рот слоеную булку. Однако, убедившись, что все взаправду, что это действительно для них, что никого не накажут за дерзость, серые очень быстро вошли во вкус. И вот тогда-то началась настоящая потеха. Толпа бросилась к жареным валам. Их принялись рвать и кромсать, оттесняя друг друга. Куски баранины, свиные окорока, поросята полетели в разные стороны. Падая с высоты пирамид съестного, они расшибали физиономии хватавших их людей. Потом заработали фонтаны. Красное и белое вино хлынуло с бешеным шумом, мгновенно привлекшим внимание. Все кинулись вперед с шляпами, принялись толкать друг друга, иные падали в бассейн, бродили там почти по пояс, пытаясь выбраться, но тут же валясь обратно. Толпа образовала плотную стену. Кто-то снял сапог, зачерпнул белого вина до самого голенища, с гиканьем понес добычу товарищам. Вскоре появились ковши и кружки. Не нашедшие емкости по-прежнему пили вино горстями и шляпами, а некоторые вовсе опускали голову в бассейн и тянули прямо из него. Один храбрец подставил рот под струю, но та ударила так сильно, что он упал без чувств. Пьяные сталкивали друг друга в вино или даже лезли туда добровольно, окуная друг друга. Какой-то студент сумел влезть в сам фонтан и лечь на его отверстие, заткнув его животом. Вино перестало литься, что ужасно возмутило остальных. Негодяи стащили с хохотом, бранью и множеством колотушек. В Ихаре уже много лет не было такого праздника. Опьяневшие серые бродили по площади веселыми группами, с громким смехом и лихими песнями. И никого не смущало, что у большинства подбиты глаза и окровавлены лица. Тем временем в фойе и коридорах промансери Царука тоже царило шумное веселье. В ожидании банкета гости бродили туда-сюда, знакомились друг с другом, болтали о всякой ерунде. Молчаливые лакеи споро разносили подносы с закусками и легким алкоголем, спеша обслужить каждого жаждущего и раздавая карточки рассадки за столами. Креол с Ванессой на некоторое время отлучились. Маг переоделся и вымыл лицо, а затем восстановил платье своей супруги. Обращение времени заставило ткань соединиться, словно инцидента с покушением вовсе не было. После этого новобрачные вернулись к гостям. Ванесса ужасно беспокоилась за своих родственников. Однако те вели себя, как ни в чем не бывало. Порой кто-то начинал тереть лоб, недоуменно моргать, глядя на кентавра или лича. Но все тут же прекращалось. «Ах, дорогая, поздравляем, мы так за тебя рады! Все так чудесно, такая великолепная свадьба!» Чмокнула Ванессу Агнес, не выпуская шпажки с наколотыми маслинами. «Спасибо, мама!» – обняла ее счастливая невеста. «Мам с папой тут нравится?» «О, дорогая, конечно же, еда великолепная, все замечательно, только вот у всех этих людей такой странный цвет лица. Ты не думай, я не расистка, я же вышла замуж за твоего папу, верно ведь? Но серые лица – это странно. Я понимаю, черные, но серые. Я даже не знал, что такие люди бывают», – покачала головой Агнес. Ванесса с сомнением посмотрела на маму. Кажется, на нее волшебство Инанны подействовало не до конца. Остается надеяться, что единственная странность, которую она заметила, – необычный цвет кожи. Зато остальные искренне радовались жизни. Дедушка Джо, например, уже успел сцепиться с Тивилдормом. Не обращая внимания на то, что перед ним серокожий призрак с белыми глазами дырами, патриарх клана Риплов орал на него и размахивал палкой, требуя чего-то непонятного. «Ты вообще понимаешь, с кем говоришь, смертный?» – процедил Тивилдорм, едва сдерживаясь. «Я же тебя по полу размажу!» «А это еще неизвестно, кто кого размажет!» – брызнул слюной дедушка Джо. «Да я был чемпионом штата по кегельбану, понял?» Почему-то этот аргумент на Тивилдорма подействовал угнетающе. Он зло пробурчал что-то себе под нос и уплыл дальше, портить настроение другим гостям. Ванесса по очереди обнялась со всеми кузенами и кузинами, расцеловалась с сестрой и терпеливо выслушала аннотации брата, которому креол не очень-то нравился. Дэвид битых 10 минут распинался на тему того, какую ошибку совершила Ванесса, выйдя замуж за человека, с которым знакома всего... сколько, полтора года? Слишком мало. То, что за эти полтора года они с креолом узнали друг друга лучше, чем кто бы то ни было, и пережили столько, сколько иные не переживают и за 10 жизней, Ванесса объяснять не стала. Просто улыбалась и кивала, постаравшись отключить слух и обдумывая предстоящий банкет. «Дэвид, заткнись, оставь вон в покое!» Наконец спасла ее Эдит. «Сам бы лучше женился, наконец-то!» Дэвид Ли сложил губы куриной гуской и отвернулся. С женщинами у него не особенно ладилось. Все, с кем он имел дело, выражали уважение его пуританским принципам, но связывать с таким человеком жизнь почему-то не спешили. «Так, вон, теперь давай, давай, рассказывай мне все», — прилипла Эдит. «Хелл, иди сюда, Хелл!» «Да что вам рассказывать-то?» — отбивалась Ванесса. «Все, с самого начала, и не пропуская подробностей. Публика жаждет подробностей. Ванесса Ли. Хотя подожди, у тебя же теперь другая фамилия». «Нет, я решила оставить девичью», – неохотно промямлила Ванесса. «Правда? А почему? Кстати, как фамилия у твоего мужа?» «Да черт его знает», – чуть слышно пробубнила Вон. «Что, прости?» «Эдит, а где Чарли?» – поспешила сменить тему Ванесса. «И Джиллиан?» «Хелл, где моя племянница? За ними кто-то присматривает?» «Да тут один милый старичок вызвался за ними приглядеть», – легкомысленно махнула рукой Эдит. «О чем мы говорили?» «Что еще за милый старичок?» – похолодела Ванесса. «Как он выглядел?» «Ну, обыкновенно», – опешила Эдит. «Такой, невысокого роста, лысенький, в сером костюме. Он где-то тут на синтезаторе играет. Что-то не так, Вон?» «Да господи ты, боже мой!» – взвыла Ванесса, бросаясь искать Мурока. Она нашла его довольно быстро. Колдун Гомункул одной рукой наигрывал на синтезаторе веселую мелодию, а в другой держал перчаточную куклу, разыгрывая перед детьми целое представление. Чарли, Джиллиан и маленькая Кэрол внимали ему, раскрыв рты. «А теперь вместе, дружно!» – воскликнул Мурок, снимая куклу и кладя обе руки на клавиши. «Три, четыре!» «Заветных три желания исполнит добрый Ктулху!» нестройно запели дети. «А, деточка, вот и ты!» — приветливо махнул Ванессе колдун. «Присоединяйся, поможешь нам разучить песенку». «Я слов не знаю», — отказалась та. «Чарли, Джилл, у вас все хорошо?» «Все здорово, тетя Вон!» — пискнула Джиллиан, дербаня игрушечного кролика. «Дедушка Мурок такой классный!» «Ага, у него есть печеньки!» — сунул в рот что-то оранжевое Чарли. «Теньки!» — подвякнула трехлетняя Кэрол. Ванесса покачала головой, не зная, как к этому относиться. Банальное человеколюбие требовало немедленно забрать детей от этого старика, лучшим развлечением почитающего аутопсию. С другой стороны, детей он и вправду любит. Вряд ли он осмелится что-то с ними сделать здесь, на глазах десятков людей. Верно ведь? Ведь верно? «Привет, подруга!» — подошел Логмер, весело хрустящий чипсами. «Как жизнь после брака?» «Пока только началась», — рассеянно ответила Ванесса. «Откуда у тебя чипсы?» «Купил у этого пацана!» — показал на Чарли Логмер. «Сделка не расторгается!» — торопливо схватился за карман мальчик. Тот был плотно набит серебром. «Молодец, Чарли, учись хорошенько, и тебя обязательно возьмут на работу в Лэнг», — погладила племянника по голове Вон. «Папаше Элигору нужны такие перспективные кадры». Гости тем временем начали поглядывать в сторону столовой. Раззадоренные легкие мантре, желудки требовали чего-то посущественней, желали поскорее перейти к банкету. Ванесса поглядела на часы, уже 3 пополудни. Колдуны привыкли обедать в полдень, так что многие порядком проголодались. Особенно нервничала тоскурита кипяток. Блюдя фигуру, она уже давно перешла на единоразовое питание, каждый вечер ложась спать натощак. Живот бедной колдуньи настойчиво подавал сигналы, что пора бы уже и... ну ты поняла, хозяйка. К тому же тоскуриту раздражала, словно нарочно вертящаяся перед глазами Инанна. Прекрасная богиня вызывала у нее какое-то непривычное чувство. Зависть? Не может быть, она же тоскурита кипяток, прекраснейшая из колдуньи серой земли. Особенно после Ларийской войны, на которой сложили головы Цезара и Альбракия. «Могу ли я узнать ваше имя?» Холодно произнесла Тоскурита, хватая Инанну за рукав. «Зовите меня Астартой». Мило улыбнулась та. «Вы приглашены на эту церемонию?» – осведомилась колдунья. «Могу ли я взглянуть на ваш пригласительный билет?» «Конечно, вот он», – показала пустую ладонь богиня. «Да, билет в порядке». Слегка неуверенно кивнула Тоскурита. «Однако я не вижу на вас колдовского плаща. И вообще, кто ты такая?» «Просто скромная гостья». Мимо прошел Тарай Жизнь. На сверлящих друг друга взглядами женщин он не обратил внимания. Те так и дышали здоровьем, и в его услугах явно не нуждались. Тарай мучился от скуки и искал кого-нибудь больного, раненого, можно даже мертвого, только чтобы не слишком тухлый. Прогуливаясь по фойе, величайший целитель Серой Земли в считанные минуты вырастил Лоду Стеозуху новый глаз. Паладин, впервые за долгие годы получивший возможность смотреть в оба, изумленно заморгал, но поблагодарить не успел, Тарай уже исчез за чьими-то спинами. Точно так же походя, колдун удалил рубец, оставленный королю Обелезны Руахой Каргой, восстановил глаз другому рокушцу, генералу Лигардену, залечил еще с десяток шрамов, замеченных то тут, то там. Тарай даже не считал нужным спрашивать разрешения. Он просто подходил, касался, иногда резко выдыхал и двигался дальше. Он избегал только эйнхериев, ибо не видел возможности вылечить мертвеца и мутантов-плоницев, ибо не был уверен, нужно ли что-то у них лечить. Так великий целитель добрался до его величества Логмера I. Заметив у того на переносице глубокий шрам, Тарай легонько коснулся его указательным и средним пальцами и недоуменно замер. Шрам даже не подумал исчезать. «Ой, приятель! А ты чего это, между прочим, делаешь?» — насторожился великий герой, хватая Тарая за руку. «Зачем чужие лица трогаешь? Тебе тут не здесь, чтобы так делать!» «Как вы получили этот шрам?» — вместо ответа спросил колдун. «Да, ерунда! В детстве с батькиным ножом поигрался неудачно!» «Меня интересует настоящая причина. Что породило шрам, который я не могу удалить?» Глаза Логмера недобро сузились. Он положил руки на рукояти катан и тихо процедил. «Тебя это не касается, понял меня?» отшатнулся Тарай. «Откроешь рот, пожалеешь, что родился на свет. Это я гарантирую». «Я вас понял, ваше величество». «Ну и замечательно!» Широко улыбнулся Логмер. «Ой, народ, а что так кисло все? Почему не веселимся? Где еда и девки? Это свадьба или похоронная пихелка?» Совершенно в такт его словам, двери столовой наконец распахнулись, и Ропер Чистящий торжественно провозгласил: «Просим всех пройти на банкет».